прошло и получаса с начала торжественного приема в честь их свадьбы, как подали экипаж. Ехали молча. Данфорд читал книгу и не обращал на Генри никакого внимания. Когда подъехали к гостинице, той самой, в которой они останавливались по пути в Лондон, Генри с трудом сдерживала нервную дрожь. Как проведет она ночь с человеком, презиравшим ее? Мысль об этом была невыносима. Но Данфорд распорядился приготовить для них две разные комнаты, и Генри окончательно растерялась. Заметив ее удивление, он проронил: «Брачную ночь мы проведем в Стэнедж-парке. Так будет правильно, тебе не кажется?» Она благодарно кивнула и поспешила к себе в комнату. Но теперь они дома, и он вправе настаивать на своих правах. Огонь в его глазах служил лишь тому подтверждением. Она смотрела в сад. Было темно, но Генри знала здесь каждый дюйм, каждый куст. Она слушала, как прохладный ветер шевелит листья на деревьях, и чувствовала на себе взгляд Данфорда. «Ты рада снова оказаться дома, Генри?» Она робко кивнула, не смея взглянуть ему в лицо. «Уверен, что так», — пробормотал он. Она обернулась. «А ты рад этому?» Он помедлил с ответом. «Пока не знаю», — и добавил более резко. «Входи в дом, Генри». Сердце сжалось у нее в груди от этих слов. Она вошла в дом. Данфорд зажег несколько свечей в канделябре. «Пора подниматься наверх». Через открытую дверь Генри посмотрела на экипаж, загруженный багажом, пытаясь найти какой-нибудь повод оттянуть неизбежное. «Мои вещи. Слуга принесет их завтра утром. Пора спать». Вздохнув, она кивнула, с ужасом думая о том, что ждет ее впереди. С болью вспомнила она ночь в Вестенберте, любовь и нежность, которые испытала в его объятиях. Все оказалось ложью. Ложью, иначе ему не потребовались бы ласки любовницы. Генри поднялась по лестнице и направилась к своей спальне. «Нет». Данфорд положил руку ей на плечо. «Я распорядился перенести твои вещи в мою комнату». Она резко повернулась. «Ты не имел права?» «Имел», — оборвал он ее, чуть ли не силой вталкивая в свою спальню. «У меня и сейчас оно есть». Он помолчал и, словно решив, что несколько погорячился, добавил уже мягче. «Тогда я был уверен, что ты не будешь возражать». «Я могу вернуться в свою комнату», — предложила она с мольбой в голосе. «Если ты против того, чтобы я осталась здесь, я могу вернуться». Он горько улыбнулся. «Нет, я не против, и ты знаешь это. И я хочу тебя, Генри. Мне даже страшно, как сильно я хочу тебя». Ее глаза наполнились слезами. «Все не так, Данфорд». Он смотрел на нее и не мог поверить своим глазам. Ему было невыносимо больно и обидно. Затем он повернулся и пошел к двери. «Чтобы через 20 минут ты была готова», — отрывисто произнес он и, не оглянувшись, вышел. Глава 23. Руки Генри дрожали, когда она снимала дорожное платье. Белл и Эмма позаботились о ее приданом, поэтому саквояж оказался заполнен множеством тончайших ночных рубашек. Ей, привыкшей к хлопковому белью, они казались несколько нескромными, но замужней женщине, наверное, именно такие и следовало носить, Помешков, она надела одну из них. Генри оглядела себя, тяжело вздохнула и забралась в кровать. Бледно-розовый шелк был почти прозрачным, через ткань просвечивались темные соски. Она до подбородка натянула одеяло. Когда вернулся Данфорд, на нем был темно-зеленый халат.